«Несколько месяцев», — честно признался я. «Сначала во снах тренировался, потом упражнения на концентрацию и симулятор использовал, и только после этого начал переносить на практику. Значит, портальная ветвь у тебя уже сформирована полностью», — заключил мастер Раа. «Ночью, когда уснешь, пригласи меня в сон. Хочу взглянуть на проекцию твоего дара, да я могу и сейчас ее создать». Мастер Раа внимательно на меня посмотрел. «Кто тебя этому научил?» «Сам освоил», не понял вопроса я. «Несложно перенести этот опыт из снов в реальную жизнь. Оно ведь как с порталами. Сначала представляешь, потом тренируешься в безопасном месте, а затем уже продолжаешь работу в обычном мире. Все просто». «Нет, ученик», — качнул головой пожилой маг, — «не просто. Визуализировать свой собственный дар – это первый шаг к освоению магии иллюзий. Она не каждому сопряженному магу дается, так что тебе еще рано ее изучать, ХМ, наверное». Я озадаченно промолчал. Странно, почему Лэн Даорн мне по этому поводу ничего не сказал? Я ведь первую свою проекцию в реальном мире сделал именно для него. Потом об этом же просил мастер Мэй и тоже ни о чем таком не упоминал. Даже не намекнул, что мне вроде бы еще рано. Хотя, может, ему интуиция подсказала, что я уже могу. Может, поэтому он даже не спрашивал, готов ли я, а сразу сказал, чтобы я сделал. Что ж, пожалуй, это и к лучшему, — кашлянул мастер Раа. Надо будет сказать Ривару, чтобы проверил тебя пораньше и поискал в твоем даре еще одну готовую ветвь. Что же касается порталов, то я попросил бы тебя эти знания при посторонних не демонстрировать. Я-то твою историю знаю, твой наставник и мастер Дай тоже не удивятся. Но вот у моих коллег из службы безопасности, которая занималась в том числе и изучением дома Дарусалима, могут возникнуть вопросы. И они наверняка захотят выяснить, откуда ты взял записи или мои, главное, как сумел в них разобраться. Я поэтому и не стал демонстрировать порталы при Ковине, — нейтральным тоном отозвался я. А насчет сотрудников ТСБ не переживайте, все они видели, как я создал однажды точно такой же портал, только побольше. Так что секретом мои умения для них уже не являются. Мастер Раа задумался. И правда, я совсем забыл. Хотя тогда ты использовал за основу магию молнии и магическую фигуру высшего порядка, поэтому тебя особенно и не допрашивали. Тогда это было хоть как-то объяснимо. А вот сейчас уже нет. Понял. Тогда не буду рисковать, — кивнул я. Со мной можно, — хмыкнул учитель. И даже, наверное, нужно. Если что-то пойдет не так, я тебе помогу. Но есть гораздо более простые способы быстро перемещаться на короткие расстояния, и я хочу, чтобы ты в первую очередь начал осваивать именно их. Это намного безопаснее, да и мне так будет спокойнее. Я не стал возражать и, когда мастер Раа принялся объяснять мне теорию обычных порталов, не стал говорить, что все это мне уже хорошо знакомо. Просто выслушал, покивал, дал понять, что все запомнил и усвоил. Ну а когда мы приступили к практике, не стал скромничать и, как когда-то с мастером Мэй, без особого труда создал самый обычный портал, тем самым доказав, что действительно долго и упорно тренировался создавать пространственно-временные спирали. Очень хорошо, — потер сухие ладошки учитель, когда перед ним открылся портал через созданную мною искусственную границу, причем от одного края поляны до другого, так что можно было в дыру рассмотреть, как качаются на ветру колокольчики. С тобой приятно работать, ловишь прямо-таки на лету. Давай пока поэкспериментируем сегодня с количеством и размерами твоих порталов. Хочу понять, какие у тебя резервы по этому виду магического искусства. И если все в порядке, можно будет двигаться дальше. Я снова возражать не стал, поэтому на протяжении целого рейна добросовестно портил границы в пределах огороженного блокираторами пространства и только к концу этого времени почувствовал, что выдыхаюсь. Неплохо, — приятно удивился мастер Раа, когда у меня из носа впервые капнула капля крови. Все, закончим на сегодня. Новую ветвь перенапрягать нельзя, но во сне тренироваться можно, так что ночью продолжим, а там будет видно, куда тебя развивать. Я после этого несколько озадачился, потому что, несмотря на предупреждение Лима, так и не услышал от учителя прямого запрета на изучение нестандартных порталов. Он к этой теме, собственно, больше не возвращался. Так что или не придал значения, или же, что вернее, для начала захочет посоветоваться с мастером Д, раз уж я и его ученик тоже. В общем, в крепости я вернулся немного раньше обычного и несколько озадаченный результатами сегодняшнего занятия. Ну а по пути вспомнил, что за всю прошлую неделю так и не сподобился навестить Ленарда Хатха, хотя он настойчиво приглашал зайти, и призадумался, не будет ли поздно, если я навещу его прямо сейчас. В конечном итоге я решил, что за спрос денег не берут, и написал ему короткое СМС, благо мой новый браслет вполне это позволял, а номер Ленарда был уже давно мною заучен наизусть. Подозревал, правда, что Лен-комендант может быть занят, но тот ответил на удивление быстро. Более того, сообщил, что ждет меня в кабинете. Так что все, что мне оставалось, это развернуть стопы к первой башне и ускорить шаг, чтобы начальнику крепости ровной не пришлось меня слишком долго ждать. «Проходи», — кивнул Ленарда Хатха, когда я нарисовался на пороге его кабинета. «Садись. В прошлый раз нам так и не удалось поговорить. Отец по твоему поводу только загадочно улыбается и помалкивает. Наим тоже предпочитает не распространяться, как он тебя нашел и почему выбрал. Так что мне, признаться, любопытно». Я закрыл за собой двери, выбрав одно из кресел напротив стола коменданта, молча сел. Кабинет у Ленарда, кстати, был довольно скромным по размерам и не сказать, что роскошно обставлен. Вернее, нет, не так, мебель в нем и правда была достаточно дорогой, качественно сделанной, но обстановка в кабинете царила сугубо рабочая, деловая, без всяких там золотых и бриллиантовых чернильниц, перьев из задницы редкой птицы и прочих атрибутов богатых и демонстративно успешных людей. Напротив, все было строго и функционально. Все предметы мебели стояли исключительно на положенных им местах, ничего лишнего, ничего вычурного. Рабочий кабинет человека, который ценил свое время, уважал подчиненных и не пускал пыль в глаза незнакомым. Просто потому, что для него все это было неважным. «Ну», — испытующе взглянул на меня Ленарда, когда я сел. «Рассказывай, кто ты и откуда взялся? Почему моя внучка от тебя в диком восторге? Почему мой отец строит на тебя большие планы, а мать предполагает, что в скором времени у нашего рода могут из-за тебя или в связи с тобой возникнуть серьезные трудности?» Я встрепенулся. Ленна и что-то увидела в будущем, она не распространялась о деталях, как и все провидицы, впрочем, но с ее слов получается, что ты можешь создать нам определенные проблемы. Тем не менее, она не советует отцу, отказывается от ученичества и вообще выражается в отношении тебя крайне туманно. Она сказала, что не видит моего будущего, как и будущего Арли. «Да», — прищурился Ленарда, — «а ты знаешь, что с некоторых пор она перестала видеть и будущее многих других членов нашей семьи? Свое, например, мое, нашего отца?» Я обалдело моргнул. «Как это?» «Вот так», — усмехнулся Лен-комендант. «Поначалу, когда эти изменения затронули только Арлизу, моя мать связывала это сугубо с ней. Арли, как ты уже знаешь, пошла по ее стопам, а будущее себе подобных провидицы, как правило, не прозревают. Для них это выглядит так, как будто будущие коллеги накрыла черная тень, за которой больше не видно света. Так вот, несколько лет назад, когда такое случилось с Арли, мать это не встревожила. Тень над будущей провидицей – вполне обыденное явление, но потом она распространилась на мою дочь Ами, на отца. С прошлой весны она нависла также и надо мной, хотя пока что не коснулась моей жены и семьи старшего брата. Тогда мать попыталась просмотреть будущее твоего наставника и тоже увидела, что на его месте находится огромное темное пятно. Затем обнаружила, что чем дальше, тем больше такое же пятно захватывает нашу семью и тех, кто к нам близок. Причем по очереди, начиная от отца и заканчивая дымом Хатхы. Помнишь такого? Так вот, когда стало ясно, что тень распространяется и растет месяц от месяца, мать пришла к выводу, что это не совсем естественное и достаточно тревожное явление. Она назвала его темным пологом, а в конечном итоге выяснила, что затрагивает оно исключительно тех, кто когда-либо близко контактировал с тобой. Ты что-нибудь знаешь по этому поводу? Я покачал головой. Нет, Лен, в отличие от вашей матери, я все же не провидец. Пока нет, усмехнулся Лен-комендант, заставив меня поневоле поежиться. Но есть подозрение, что рано или поздно ты, идя по пути сопряженного мага, откроешь в себе и эту ветвь. Видение матери косвенно это подтверждает, но настораживает то, что случившиеся изменения происходят уже сейчас. Это означает, что ты или уже открыл эту ветвь, только о ней пока никто не знает, или же она откроется в недалеком будущем и при этом будет достаточно ярко выраженной, чтобы влиять на твою судьбу и судьбу тех, кто с тобой так или иначе связан, уже сейчас. А еще, он внимательно на меня посмотрел. Моя мать не исключает, что ты можешь стать причиной гибели всего нашего рода, хотя, если честно, в это верится с трудом. А еще она считает, что нам, в частности Ами, Орли и мне, стоит держаться от тебя подальше. Я от неожиданности чуть не поперхнулся. Простите, Лен, у меня и в мыслях не было вредить вашему роду. Точнее, еще не было, с нажимом сказал он, заставив меня нахмуриться. Но будущее непредсказуемо. Даже во снах провидца отражается лишь малая его часть, да и та порой бывает не совсем достоверной. Что вы хотите сказать, Лен? Моментально насторожился я. Пока лишь то, что сказал. Но согласись, это не может не тревожить. Особенно в свете того, что не так давно, каких-то 3 недели назад, совершенно отчетливая тень нависла и над членами правящей семьи. Я вскинул на Ленонарда ошеломленный взгляд. Что? Что слышал? Спокойно отозвался Лен-комендант. Моя мать встревожена этим явлением еще больше, нежели тем, что оно касается нашего семейства. Скажи, ты ведь виделся недавно с Тернелариной и его младшим сыном? Я быстро кивнул. Не так давно его величество изволил провести церемонию награждения студентов, которые отличились во время нападения на концертный зал в Терине. Ленусх нам об этом заранее не сказал, поэтому появление Терны лично для меня стало полной неожиданностью. Но до конца награждения я не досидел, ушел раньше. И вот там-то после церемонии Терны на меня и наткнулся. Только он пристально взглянул на меня, Лен-комендант, заставив меня еще больше насторожиться. Блин, там ведь еще Люк и Кори были, но я вроде как пообещал их не выдавать. Скажем так, скрипя сердце, ответил я. Не исключено, что в это же самое время поблизости находился и его высочество Альвар, потому что его отец спрашивал, не видел ли я его случайно поблизости. И что же ты ответил? Что случайно никого не видел, честно признался я, после чего его величество ушел, предварительно пожелав узнать мое имя. И все, отчего-то не поверил Леннарде. Да, он стоял на расстоянии 1/4 мили от меня и ближе не подходил. Касаться я его не касался. Когда он ушел, я двинулся совсем в другую сторону, а потом уже из окна увидел, как от входа в административный корпус отъезжали машины. Лен-комендант тревожно забарабанил пальцами по столу. Все это очень странно и пока ничем не подтверждено, кроме твоих слов. Но все же настоятельно советую тебе аккуратно общаться с посторонними. А моих друзей ваша мама, случаем, не проверила? С ними то же самое, что и со всеми остальными. А вот твоих преподавателей это почему-то не затронуло. Как и ректора, и твоего куратора, и большинство моих сотрудников, за исключением, пожалуй, Лаирафсари, с которым ты в прошлом году не просто контактировал, но и в некотором роде успел поконфликтовать. Я озадаченно кашлянул. А Лаира Дархи разве нет? Нет, качнул головой Леннарде. Хотя с ним ты общался намного дольше, чем с Лаиром в Саре. Вернее, до сих пор общаешься, но при этом с его судьбой ничего интересного не происходит, и это несколько не вписывается в теорию матери. Но я дал тебе целую неделю, чтобы убедиться точно, и выяснил, что мастер Рая тоже чист, как и Лентай, и Киберивар, и все великие мастера, и большинство тех, кого ты случайно или намеренно мог встретить в нашей школе. Однако моя мать обычно редко ошибается, да и в остальном совпадения, согласись, слишком явные. Потому что практически все, кто тебе близок, с кем у тебя тесные дружеские или, напротив, недобрые отношения, помечены одной и той же меткой. Причем метка эта черная, но на смерть как таковую она не похожа. Все, кого она затронула, до сих пор живы, насколько я знаю, здоровы. А метка смерти обычно существует не дольше года. Я вздохнул. То есть все-таки предвидение? Значит, я, как Орли, тоже скоро начну видеть во снах всякую хрень, а потом переживать, не зная, случилась ли она или же еще нет. Фу, блин, только этого мне для полного счастья не хватало. Одно хорошо, массовым убийцей я, похоже, не стану. Хотя это не точно, и теорию предстоит тщательно проверить на случай, если я все же сойду с ума и начну убивать своих близких, друзей и людей, с которыми вообще увиделся лишь единожды. Ладно, проговорил Лен-комендант, когда я мысленно выругался. Время покажет, как оно будет. Но надеюсь, тебе понятен мой интерес. Я кивнул. Что конкретно вас интересует? Расскажи о себе, предложил Леннарде. Где ты рос, кем были твои родители, о чем ты думал, когда узнал, что у тебя есть дар? Твою родословную я знаю, так что утаивать связь с Расх нет никакого резона. Меня интересует, как ты попал в школу Ганраты, как у тебя складывались отношения с учениками и учителями в общем, все, что считаешь нужным». Я кинул на него изучающий взгляд. «То есть вы хотите знать, что я за человек? Меня интересует все», — подтвердил мое предположение лэн-комендант. После этого я немного посидел, подумал, а потом начал говорить, предварительно попросив Эмму слегка приглушить мне эмоции и освежить память на предмет того, что я когда-то рассказывал о себе мастеру Д, ибо с высокой степенью вероятности Леннард уже имеет нужную информацию. Просто зачем-то хочет меня проверить. В итоге мы просидели в его кабинете до глубокой ночи, не отреагировав даже на сигнал к отбою. Я, пока говорил, одновременно внимательно следил за мимикой и особенно за аурой Лена-коменданта, подметив в какой-то момент, что та начала явственно расширяться и тянуться в мою сторону. Правда, дотронуться до меня она так и не решилась. Несколько раз подступалась, вот-вот была готова коснуться, но в последний момент все-таки уползала обратно, как если бы Леннард раздумывал, не начать ли воздействовать на меня магией, но в итоге так и не рискнул. Из этого я заключил, что передо мной, скорее всего, находится еще один сильный менталист из рода Хатхы. Причем не просто сильный портальщик, о чем мне не так давно поведал мастер Мэй, а возможно, еще и Кибе, или типичный разумник уровня, скажем, Ленные, раз уж мастер Мэй сказал, что Леннард пошел в нее. Насчет того, провидец он или нет, сказать было сложно, но судя по тому, как уверенно он рассуждал о судьбе своих подчиненных и о том, что над ними якобы тоже нависла какая-то там тень, то скорее да, чем нет. Расспрашивал меня он тоже профессионально, вроде бы ненавязчиво, задавал вопросы не напрямую, но действовал примерно так же, как Лен Тай в свое время, уверенно, со знанием дела, только намного более аккуратно. Порой просто кивал, когда-то деликатно подшучивал, иногда смеялся сам, пытаясь разрядить обстановку. Старался то и дело вывести меня на эмоции, но при этом спрашивал. Так что к концу разговора я почувствовал себя буквально выпотрошенным, потому что, если бы не Эмма и нечеткий контроль над чувствами, я бы и правда мог рассказать ему много лишнего. И все же магией на меня воздействовать он не стал. Не знаю почему, но его аура действительно ни разу ко мне не прикоснулась, а под конец и вовсе уползла на свое законное место, ужалась, успокоилась, будто уснула, и больше меня не тревожила. «На этом хватит, пожалуй», — кашлянул Лен-комендант, когда спрашивать стало больше ни о чем. «Время уже позднее. Извини, я тебя сильно задержал». «Ничего, Лен», — отозвался я, поднявшись с кресла. «Еще успею выспаться. Я привычный. Тогда ступай к себе». «И, Адра». Он немного поколебался, но все же сказал: «Спасибо тебе за честность». «И вам спасибо, Лен», — спокойно ответил я, на мгновение взглянув ему прямо в глаза. Леннард замер, явно не сообразив, за что именно я его поблагодарил, после чего странно нахмурился, замедленно наклонил голову, тогда как я просто вышел и, закрыв за собой дверь, с облегчением выдохнул. Глава 8. Уже по дороге в казарму я неожиданно вспомнил, что сегодня ни разу не выходил в субреальности, даже не в курсе, ждет меня там мастер Мэй или же нет. Мы этот момент как-то не обговорили, поэтому я старался каждый вечер приходить на занятия. Но вот сегодня у меня не получилось, и было непонятно, надо было туда идти или нет. Подумав, я все же отыскал один из закутков в коридоре между первой и второй башнями, юркнул туда, прикрыл второй браслет нейнитом, после чего расщепил границу и выбрался за пределы крепости, попутно прикидывая, смогу ли обойти стоящие снаружи рассеиватели или же нет. Как оказалось, смогу, расщеплению границы ни они, ни каменные стены не помешали, а вот находящиеся неподалеку блокираторы третьего типа, которые не позволяли следовой магии слишком быстро копиться внутри аномалии, как выяснилось, все-таки меня остановили. Но я решил этот вопрос, накинув на нейтовую броню, смимикрировав и ненадолго вынырнув в реальный мир, после чего, будучи невидимым для камер, без проблем шагнул за границу действия блокираторов и снова благополучно ушел внутрь границы, а оттуда уже и в субреальность, надеясь, что для мастера моей еще не слишком поздно. Увы, когда я туда попал, учителя там или уже не было, но я ведь не зря явился, правда? Поэтому для начала все же тронул серую нить в надежде, что мастер мастеров услышит, ну а потом вернулся к золотым и, отыскав ближайшую из них, спрятал ее за чужой нитью так, как меня учили. Нить, которую я выбрал в качестве экспериментального образца, оказалась изумрудной, достаточно темной, но при этом теплой, гладкой и приятной на ощупь. Когда я ее осторожно тронул, звук она тоже издала чистый, звонкий, как серебряный колокольчик. Поэтому, решив, что она мне нравится, я поднес свою нить именно к ней, подтянул ее вплотную и через некоторое время убедился, что вскоре обе нити стали изумрудными, хотя, по идее, с одинаковой вероятностью могли бы стать и зелеными, и золотыми. Почему именно моя нить приняла чужой цвет и стала похожей на чужую, я тоже не понял, но решил, что, возможно, имеет значение мое желание ее изменить. Она ведь реагировала на мои действия раньше, позволяла мне по ней перемещаться, приходить и уходить в реальный мир, когда вздумается. Так почему мои желания не могли иметь для нее значения и здесь? Правда, после удачной мимикрии возникла другая проблема. А мне-то как теперь искать свою нить, если она стала абсолютно не видна? Но проблема, как вскоре выяснилось, решилась сама собой. Стоило мне только прислушаться к себе, золотая нить манила. Даже если отвернуться и специально смотреть в другую сторону, то руками я всегда безошибочно ее находил. К тому же я помнил ее характеристики, мог отличить ее на ощупь и по звучанию. Поэтому на самом деле вопрос с поиском не стоял, и я мог не опасаться заблудиться. Второй вопрос: откуда в этом транспортном узле вообще взялась золотая нить? Кто из магов мог ее тут оставить? Но потом я вспомнил слова мастера мои о том, что золотые нити не обязательно именно мои, но всегда в какой-то степени мне родственны. Вспомнил, что через кого-то из своих предков я в принципе мог иметь родственные связи с родом Нарха. Сообразил, что кроме мастера Раа Нарха Хатха, его учеников и, наверное, Ленонарда, оставить их тут никто больше не мог. И склонился к мысли, что все-таки это мастер Раа постарался. И с этой точки зрения было не очень хорошо, что я ими пользуюсь, а он об этом ни сном, ни духом. И, кстати, вот еще одна проблема: если золотая нить действительно принадлежит ему, то заметит ли он, что я ее спрятал? Если да, то стоит вернуть ее в первозданный вид. Если же нет, впрочем, а чем я? Конечно, заметит. Поэтому я еще немного постоял, подумал и действительно вернул нить на место, решив на будущее, что потом буду прятать исключительно свои собственные. Оставался вопрос, куда их тянуть, и нужны ли они мне возле крепости Ровная, но потом я рассудил, что, скорее всего, не откажусь вернуться сюда на практику в следующем году и вообще в будущем, поэтому все-таки ушел в ближайший лесок. Глянув в сторону крепости, за стенами которой тихо мирно зрела пока еще маленькая магическая аномалия, создал несколько порталов и обогнул с их помощью крепость по кругу. После чего снова ушел в субреальность и принялся искать уже истинно свои, по-настоящему свои нити, по которым мог бы в дальнейшем свободно перемещаться. А, вот они, родимые. Надо же, пробормотал я, выцепив взглядом тончайшую, буквально с волос, золотую ниточку, которую нашел лишь потому, что очень хотел ее отыскать. Такая хрупкая. Я осторожно ее потрогал и подумал, что, возможно, она такая тонкая, потому что я только что ее создал и еще ни разу не пользовался. Под пальцами она скользила легко, словно смазанная жиром. Была невероятно гибкой, легко тянулась, но при этом ощущение несокрушимой мощи, как от нити мастера мои, от нее совсем не шло. Решив проверить свою догадку, я проделал путь ко второй башне в обратном направлении, пользуясь уже не простыми порталами, а своими собственными нитями. Благополучно добрался до участка леса, откуда недавно ушел. Затем оглянулся и удивленно хмыкнул. Мои нити ярко светились. Вот теперь их можно было увидеть издалека. Ну, по крайней мере, я их видел издалека. И мог проследить за ними очень и очень далеко. Практически до того места, где заканчивался мой самый первый портал. Несмотря на то, что это место находилось на приличном расстоянии. Правда, в субреальности мне не мешал ни лес, ни крепость, ни люди, ни иные препятствия. Исключительно потому, что их тут как бы и не существовало вовсе. Я даже очертания крепостных стен не видел, только темноту и расходящиеся в разные стороны разноцветные нити, которые, правда, явственно изгибались в тех местах, где стояли штатные блокираторы. Наконец я заметил, что после использования нити стали как будто бы толще и прочнее, так что от первого же касания уже не порвутся. А если я и дальше буду ими пользоваться, то, наверное, со временем они станут такими же, как у мастера Раа. За тем исключением, что его нити для меня быстро терялись в скопище им подобным, тогда как свои я, благодаря свечению, видел всегда. да и перемещаться по ним оказалось намного легче в плане энергетических затрат, чем по тем, что принадлежали учителю. Выяснив для себя этот вопрос, я со спокойной душой вернулся обратно в крепость и отправился спать, помня, что завтра нас ожидает ранняя побудка. Вот только спокойно поспать мне не дали, потому что мастер Раа, оказывается, про свое недавнее желание увидеть мой дар не забыл и, не дождавшись приглашения в сон, сам меня позвал. «Ты чего так поздно ложишься?» – удивился он, когда я появился в своем привычном сне, который уже давно и для мастера Раа стал общим. У Ленонарда был, он хотел со мной пообщаться. А это да, комендант у нас любопытный, на той неделе меня тоже расспрашивал. Хотел выяснить, как ты продвигаешься по моему направлению. Я вопросительно приподнял брови. «И что вы ему сказали?» «Что ты делаешь большие успехи», усмехнулся учитель. «Но до идеала тебе еще далеко». «А что по-вашему идеал? До каких вершин я должен добраться, чтобы вы посчитали мое обучение законченным? А вот это зависит сугубо от тебя. Сможешь догнать меня хотя бы в магии порталов, будет уже хорошо. Начнешь быстрее и проще создавать пространственно-временные карманы. Еще лучше, кстати, до какого уровня временной разницы ты уже добрался?» 20 к 1. «Сколько?» – ошеломленно моргнул маг. Я пожал плечами. «Я много практиковался, поэтому да, уже могу и такую разницу выдать. Вернее, с недавних пор мой предел – это 25 к 1, но, когда мы таким образом лечили Кри, это была всецело заслуга Эммы. Я же подобный подвиг, наверное, в одиночку пока не повторю. Хотя раз уж дар у нас общий и один раз он уже вытянул такую разницу, то, наверное, все-таки смогу. Надо будет, кстати, как-нибудь попробовать». Мастер Раа тем временем озадаченно поскреб лохматую макушку. «Мда, удивил так удивил. Впрочем, я тебя не за этим позвал. Давай-ка я все-таки посмотрю на проекцию твоего дара. Надо понять, что с тобой, таким шустрым, дальше делать». Я снова пожал плечами и послушно визуализировал проекцию своего собственного дара, такую, какую легко мог повторить и в реальности. Ветвь порталов почти сразу заметил самые важные изменения мастер Раа. И правда, уже полностью сформировалась и даже проявляет тенденцию к дальнейшему росту. Вон ростовая почка уже видна. Так что новая ступень по сопряженным ветвям для тебя не за горами. Сам знаю, давно на второстепенную ветвь уже посматриваю и прямо-таки чувствую, что она вот-вот изменится. Правда, признаков характерной стагнации дара, замедления его развития, как это бывало раньше, пока не замечаю. «Интересно, почему в сопряженной магии вообще все непредсказуемо?» — ответил на мой вопрос мастер Раа. «Она и ступень меняет иначе, и развивается рывками, и вообще, у каждого ее развитие идет по-разному. У тебя в прошлый раз замедления тоже не было. Скорее, наоборот, твой дар словно спешил вырасти. И как только ты дал ему повод, он тут же скакнул на ступеньку вверх. Так что и тут может быть то же самое, а может и нет». Я на мгновение задумался. «Пожалуй, будет лучше, если мой дар подрастет именно здесь, сейчас, во время практики, чтобы к началу дуэльного турнира я успел восстановиться». «Я тоже так считаю», — кивнул учитель. «Так что давай, ученик, поднажми. У нас с тобой есть чуть меньше 3 недель, чтобы довести тебя до следующего уровня. И чем больше ты сейчас освоишь, тем проще будет потом». В итоге в ту ночь мастер Раа вплоть до самого утра гонял меня в смежном сне, заставляя, как лимо недавно, творить разные видов порталов в условиях, максимально приближенных к реальности. Так что на утро я проснулся совершенно не отдохнувшим, со стойкой головной болью, зато с четкой мыслью, что мне и впрямь надо поторопиться. Днем, правда, учитель был занят в крепости, да и нас опять отправили на весь день на стрельбище. Причем на этот раз инструкторы усложнили нам задачу и привезли вдвое больше големов, чем в АДРЭ. Более того, сменили им алгоритмы, задали более замысловатые траектории перемещения. Просчитать их действия стало намного сложнее, так что до тех пор, пока Эмма и мой модуль не справились с этой задачей, у нас масса народа полегло в попытках спрятаться от дайновых роботов. Даже мне сегодня дважды в спину прилетело, тогда как остальные успели лечь раз по 10-15, несмотря на то, что вчера мы тактику борьбы успели отработать, а на ужине дополнительно ее обговорили. Вечером же мастер Раа снова вытащил меня на поляну и, отправив Ковина заниматься какой-то фигней, вынудил создать пространственно-временный карман с разницей сначала в 20, а затем и 22 к 1. Я, хоть и порядком вспотел, но сделал, как было велено. Подержав некоторое время карман, благополучно его свернул, а потом и вовсе уничтожил. Но мастер Ра этим не удовлетворился, поэтому я битый Рейн создавал для него пространственно-временные карманы самой разной конфигурации с самыми разнообразными временными интервалами, включая одиночные, множественные и даже вложенные друг в друга, причем порой вложенные дважды или даже трижды. После чего учитель загнал меня в самый глубокий карман и заставил пробивать порталы наружу. Так что к тому моменту, как я вывалился в реальный мир, на меня смотреть было страшно. «Не слишком ли это быстро?» – спросил Квин, когда мы возвращались в крепость, и я снова утирал пошедшую носом кровь. «Мне кажется, нагружать тебя до такой степени может быть опасно». Я только усмехнулся. «Нет, на самом деле учитель меня по кромочке ведет. Так, чтобы я перенапрягся, но не истощился и не сгорел. Мы с ним вместе вчера проекцию моего дара смотрели, да и сегодня я несколько раз ее создавал, чтобы мастер Ра смог своими глазами взглянуть, как ведут себя на повышенной нагрузке второстепенные ветви. И пока все шло как надо, мое магическое древо скрипело, стонало, его ветви порой аж дрожали от напряжения, но при этом не ломались, не сохли, а напротив, всего за вечер стали чуточку толще, как натруженные на тренажерах мышцы, которым у обычного спортсмена надо дать время отдохнуть, тогда как у меня они уже к утру придут в норму, и их можно будет снова нагружать. Ну как знаешь, с сомнением отозвался Лархе, когда понял, что меня это нисколько не тревожит. Но все же я бы поговорил с учителем и посоветовал сбавить обороты. Я, конечно, покивал, но перед сном, когда пошел в уборную, снова покинул крепость и достаточно долго пробыл в субреальности, создавая и тут же пряча вновь созданные нити порталов, чтобы в случае чего они всегда были у меня под рукой. Мастера мои, я, кстати, сегодня все-таки дождался, а заодно продемонстрировал свои последние успехи. Но учитель явно был озабочен чем-то другим, поэтому отреагировал на появление новых золотых нитей вяло, на то, как я их скрыл от посторонних глаз, едва взглянул, а потом сказал, что в ближайшие пару дней будет, скорее всего, очень занят, после чего посоветовал соблюдать осторожность с порталами до Русалима, и ушел, так толком и не объяснив, почему. «Занятно», – пробормотал я, когда старик взялся за серую нить и буквально испарился. «Интересно, я тоже так исчезаю, когда перемещаюсь по субреальности». Но, к сожалению, на мой вопрос оказалось некому ответить, потому что мастер Маев в тот вечер так больше и не вернулся. В какой-то момент у меня даже возникло желание последовать за ним и посмотреть, что же у него такого важного случилось, что он решил отложить наши занятия. Но потом вспомнил, что свои нити старик, скорее всего, путает и прячет, причем наверняка получше, чем я, и передумал. В конце концов спросить его можно будет и позже, ну а пока я займусь своими собственными делами и заодно пробегусь по округе. Благо времени у меня в субреальности навалом и можно не бояться, что оно внезапно закончится. Вторая и большая часть третьей недели практики слились для меня в один нескончаемый учебный день. Я усиленно тренировался, учился, ездил со всей остальной группой на стрельбище. Если мы приезжали обратно рано, то шел в гаражи и практиковался в пилотировании вертолета. Если же нет, то сразу топал на занятия к мастеру Ра и до посинения тренировался в работе с границами, в том числе и в создании порталов, благо для этого мне были созданы все условия. Квин, естественно, тоже добавлял немало трудностей, потому что каждый день с завидной регулярностью пытался пробить мой ментальный щит, причем с каждым разом сила его воздействия хоть чуточку, но росла. Мастер Ра был этому рад, я же, напротив, не очень, потому что Квин, сам того не желая, отвлекал меня от более важных дел, и я был вынужден тратить дополнительные силы на то, чтобы от него защититься. Пожалуй, если бы не Эмма, мне пришлось бы туго, но она своевременно меня останавливала, если доводилось переусердствовать с магией, старательно оберегала от нападок Лархе, помогала восстановиться, неусыпно следила за обстановкой, где требовалось, стабилизировала дар, порой, напротив, его подталкивала к дальнейшему развитию, да и вообще была моей палочкой-выручалочкой, без которой я не был бы и в половину таким живчиком, как сейчас. Быть может, в конечном итоге я бы даже отказался от дополнительной нагрузки. Все же я пока не железный. Однако подруга как-то заметила вскользь, что от действий Квина моя природная защита в какой-то мере тоже прокачивается, более того, за последнюю неделю она существенно укрепилась. Так что я смирился с неизбежным и оставил все как есть, ведь пассивное умение защищаться от влияния магов разума тоже могло мне сильно пригодиться. Тем не менее наши общие усилия в конце концов принесли свои плоды, так что к середине третьей недели практики я наконец почувствовал, что разогнавшийся и раскрепостившийся дар начал явственно противиться дальнейшим тренировкам и снова пытался впасть в оцепенение, которое обычно предшествовало повышению уровня. «Ты уже близко», — подтвердил мои наблюдения мастер Раа, в очередной раз взглянув на проекцию дара. Портальная ветвь вытянулась и окрепла, остальные тоже проявляют отчетливую тенденцию к росту. Так что еще неделя-другая и процесс завершится, поэтому готовься к очередной блокировке дара. «Молнии-то мне в этот раз, надеюсь, оставит», — поинтересовался я, не горя желанием снова остаться без магии, как в прошлом году. «Основная ветвь все еще ведет себя спокойно, да мы ее с тобой почти и не затрагиваем, так что блокировку будем ставить только на второстепенную. Поэтому даже если процесс стабилизации немного затянется, то на дуэльный турнир ты все равно успеешь». Уф, вот это было уже хорошо, потому что во второй раз подводить ребят мне не хотелось. Понятно, что в команде я не один такой, Лархвон тоже старается, да и у Налена основная ветвь может начать развиваться в любой момент, так что я не исключал, что в этом году Таринские и Дайны вообще могут сняться с соревнований по техническим, так сказать, причинам. Но все же хотелось, чтобы турнир прошел гладко, и мы смогли в нем поучаствовать, а уже потом отправиться на принудительную блокировку дара. «Сделаем так», — подытожил свои наблюдения мастер Раа. «Дадим твоему дару небольшую передышку перед переходом на следующую ступень. Так больше вероятности, что переход будет быстрым и безболезненным. К тому же в Шанре вы отправитесь на военные игры и до следующего Адера тебя здесь не будет. Ну а когда вернешься, думаю, за оставшиеся дни я доведу тебя до нового уровня, так что в Академию вернешься уже обновленным». Я одобрительно кивнул. «Да, про игры нас тоже предупредили, как и про то, что ближайшие выходные были выделены специально под них. Место и сроки проведения остались такими же, условия вроде тоже не должны измениться, так что трехдневный отдых от магии мне точно был гарантирован. И хотя Лаирдархи намекнул, что в этом году игры будут проводиться с некоторыми изменениями, за себя я в любом случае не волновался, чтобы бы там ни придумали организаторы, мне это точно не повредит, а уж моему дару и подавно. В назначенный день рано утром мы уже стояли возле крепости в походном обмундировании и внимали короткой речи Лена Кайрастена, который счел необходимым пояснить новичкам, что их ждет. Марш-бросок по пересеченной местности в полной выкладке, причем на этот раз даже девушкам не сделали послабления, хотя они, в общем-то, этого и не просили. Народ у нас подобрался достаточно крепкий, выносливый, на редкость хорошо подготовленный. Даже двое наших первокурсников имели какой-никакой, но все же опыт, поэтому перспектива долгого пешего похода никого из них в шок и уныние не вогнала. Более того, ни Алин, ни Дин ни разу не отстали от основной группы, ни разу не пожаловались и не попросили помощи. Так что до печально известного озера Нарти мы дотопали не только быстрее, но и гораздо легче, чем в прошлом году. И еще до темноты полностью обустроили временный лагерь, благо для этого у нас было все необходимое. Самое же забавное заключалось в том, что, как и в прошлом году, с нами отправились двое наблюдателей. Все те же Лайрниринари и Лохвсари, с которыми я был, можно сказать, неплохо знаком. Они меня, разумеется, тоже узнали и даже приветливо кивнули, когда увидели. И неудивительно, один из них был обязан мне жизнью, тогда как второй с моей подачей едва за решетку не загремел, но, к счастью, своевременно явился с повинной, благодаря чему утратил некоторые привилегии, зато работу в крепости не потерял и, судя по всему, уважения сослуживцев не лишился. Помимо этой парочки, нас, как и на стрельбище, все также сопровождала усиленная охрана в лице десятка вооруженных бойцов, среди которых вновь нашелся знакомец дыма, Лен Рахатхе, который, в отличие от своих коллег-наблюдателей, упорно делал вид, что в первый раз меня видит. Оно, конечно, и понятно, лично мы все же знакомы не были, да и виделись в крепости всего пару раз. Однако на фоне остальных бойцов, которые так или иначе меня все-таки замечали, этот вел себя несколько непонятно. Решив на всякий случай не упускать его из виду, я весь день и вплоть до самой ночи присматривал за ним краешком глаза. Однако Лен Рахатхе звали его. Как оказалось, Рымом со всеми держался несколько отстраненно, разговаривал мало, Работу делал на совесть, хотя и молча, никогда не смеялся, просто так не болтал за жизнь. В общем, был малость отмороженным, из-за чего над ним регулярно подшучивали сослуживцы, но подшучивали добродушно, не зло, скорее даже по привычке, так что, вероятно, он всегда такой, и этому давно не удивлялись. В лагере же, несмотря на намеки Лаирадархи, с виду ничего не изменилось. Все тот же сарай-склад под наше обмундирование, большое кострище в центре, слегка обновленный причал, рядом с которым на волнах покачивались надувные лодки, специально обустроенное место для купания, полевая кухня, которую сразу же оккупировали девчонки, несколько больших палаток, которые мы сами же и установили, и даже тюки с дополнительным оборудованием и аппаратурой для военных игр доставили так же, как в прошлый раз, вертолетом. Пока девчонки готовили ужин, я все-таки не поленился и обошел лагерь по периметру, чтобы понять, что тут появилось нового, и заодно убедиться, что неприятных сюрпризов нас не ждет. Но ничего необычного так и не нашел, поэтому сходил к Лаирадархи, поинтересовался, чего ждать, однако тот лишь загадочно поулыбался и наотрез отказался колоться, сославшись на то, что завтра утром мы сами все узнаем. В общем, спать я ложился несколько озадаченным. Сначала подумывал, не попросить ли ему меня усыпить, но потом решил, нет, раз уж у меня появилось время, то схожу-ка я прогуляюсь по субреальности, разведаю, так сказать, обстановку. Правда, ненадолго. Мастер Рая настоятельно советовал сделать перерыв в изучении пространственной магии и ни в коем случае в эти дни не перенапрягаться. Так что я решил, что сбегаю буквально на несколько мынов, чисто осмотреться. После чего благополучно усыпил Три, Квина и Налена, с которыми ночевал в одной палатке. Велел встрепенувшемуся Ши присмотреть за ребятами, пока меня не будет. А потом прямо оттуда и смылся, прикрыв предварительно электронный браслетный нитом и расщепив границу, благо пространственных магов рядом не было и меня некому оказалось уличить. Надо сказать, субреальность рядом с озером Нарти меня удивила. Раньше, когда я в нее приходил, то всегда видел рядом с собой как минимум один транспортный узел, в котором сходилось множество разноцветных нитей. Серые, черные, алые, синие, золотые, как правило, нитей оказывалось так много, что в них легко было запутаться. И нередко случалось так, что узлов перекрестков рядом со мной виднелось сразу несколько, причем хотя бы один из них непременно был крупным. А тут, ничего, представляете, совсем. Я как провалился в темноту, так в ней и остался, потому что никакие нити ее, в отличие от той же крепости, не освещали. Нет, я все понимаю, местность тут не особенно обжитая, деревень и городов поблизости нет. Но неужели за последние годы сюда вообще никто из моих коллег не заглядывал? Я огляделся в поисках хотя бы одной, пускай даже старой тусклой золотой ниточки, но, как выяснилось, даже мастер Рая в эти края не заходил. Ну или же заходил и сумел так искусно спрятать свои нити, что я при всем желании, как не присматривался, так их и не заметил. Синих, алых, изумрудных и даже серых нитей тут тоже не оказалось. То есть получается, что и вездесущий мастер моей сюда ни разу не наведывался. Мне, если честно, показалось это маловероятным. Все же Хатхы – богатая провинция, а ее хозяева занимали не последнее место в магическом сообществе. Опять же, где-то тут, не так далеко, как мне говорили, есть найнитовые шахты, целых два завода по переработке найта, наверняка имеются и какие-то другие горнодобывающие, металлургические предприятия и хотя бы один деревоперерабатывающий завод. Вон тут сколько нетронутых лесов, только приходи и бери, да хоть бы охотца, никто тебе и слова не скажет. А получается, что эта богатая на флору и фауну местность нафиг никому не сдалась. Странно, я немного постоял, раздумывая, а стоит ли мне тогда гулять по этому безжизненному месту. Там, где я находился, была хотя бы тень моей собственной нити, отсюда я хотя бы вернуться смогу. А что делать, если я утопаю достаточно далеко? И как тут вообще перемещаться, если низги не видно? Я глянул вниз и, обнаружив, что над моими ладонями горит крохотная золотая точка, заколебался. Но потом все же рискнул отойти на шаг в сторону, внимательно следя за тем, не погаснет ли точка и не оставит ли меня без выхода на поверхность. Но нет, она никуда не делась, гаснуть вроде не собиралась, и при этом давала достаточно света, чтобы я рискнул отойти еще подальше. Более того, когда я ее коснулся, она начала меняться и охотно потянулась следом за мной, создавая ту самую нить, которую я когда-то считал путеводной. Куда бы я ни сдвинулся, она тянулась за мной, как привязанная, так что я мог не бояться потеряться и того, что потом не смогу найти место, чтобы вернуться. Это успокаивало и одновременно обнадеживало, поэтому я решил отойти подальше и повнимательнее присмотреться к субреальности. Все-таки место без нити редко когда увидишь. Мастер Мэй о таких местах ни разу даже не упоминал. И мне стало любопытно, есть ли у этого пространства какие-нибудь границы, не является ли оно своего рода магической аномалией вроде той, что зрело посреди расположенной чуть южнее крепости Ровная. Надо сказать, эксперимент удался на славу, потому что перемещаться по субреальности мне ничто не мешало. Она, как оказалось, ничем, кроме отсутствия нитей, от других подобных мест не отличалась. Ни шума, ни криков, ни звуков шагов, абсолютнейшая тишина вокруг, в которой не слышалось даже биения моего сердца. А потом моя нога за что-то зацепилась, и по окружающему меня пространству вдруг пронесся долгий тягучий звон, похожий на звон колокола. Дон-эн-эн. Я от неожиданности чуть не подпрыгнул, но потом все же догадался присесть на корточки и, пошарив в темноте руками, с удивлением обнаружил, что нити здесь все-таки есть. Причем достаточно толстые, крепкие, похожие на пучок аккуратно скрученных черных волос, ну или же тросов, сотканных из тонкой проволоки. Только располагались они не на своем привычном месте, не на уровне пояса, а почти у самого пола, и были не разноцветными, а черными, так называемые мертвые нити, которых мастер Мэй советовал не касаться. Хм, я присмотрелся повнимательнее, но в кромешной тьме, где свет исходил лишь от моей ниточки, рассмотреть находку было не так-то просто. Однако когда я поднес свою нить вплотную, то наконец-то увидел ту, что держал в руке. Обнаружил, что она и впрямь похожа на толстую девичью косу. Аккуратно ее потрогал, погладил пальцами, пытаясь понять, рабочая ли она, а потом неосторожно подтянул свою нить почти вплотную и аж вздрогнул, когда та вдруг без предупреждения исчезла. Причем исчезла вся, целиком. Просто угасла в один миг, словно ее никогда и не существовало. Признаться, я пережил несколько неприятных мгновений, оказавшись в кромешной тьме без малейших возможностей сориентироваться. Но потом сообразил, что свою нить я все еще ощущаю под пальцами. Что она по-прежнему живая, теплая, гибкая, тянется куда-то в сторону, но не порывается истаивать или рваться. То есть с ней ничего плохого в общем-то не случилось, кроме того, что она без предупреждения сменила цвет, а точнее, не сменила, а смимикрировала под черную нить, причем без всякого моего желания. При этом стоило только отвести руку в сторону, как моя нить натянулась, отодвинулась от черной косы и снова засветилась так, как ей было положено. Интересный эффект, да, в общем, я еще немного поэкспериментировал и обнаружил, что черная нить буквально притягивает к себе все остальные. Более того, они самопроизвольно пытаются вплестись в чужую косу, поэтому-то тут, наверное, и не осталось цветных нитей, все они успели присоединиться к черной и поменяли цвет. Потом я прошел еще немного вперед и довольно быстро наткнулся на еще одну толстую косу из множества черных нитей, а потом еще и еще, после чего прогулялся вдоль одной из них вплоть до места переплетения и выяснил, что транспортные узлы тут тоже, оказывается, были. Только до поры до времени я не мог их увидеть, зато, как выяснилось, мог ощущать. Именно тогда мне стало понятно стремление мастера Мэй научить меня использовать в субреальности все органы чувств, а не только зрение. Его наука выручила меня сегодня. Правда, насчет опасности черных нитей я тоже не забывал, поэтому, нащупав под пальцами совершенно отчетливый узелок, не полез выяснять, куда ведет этот портал. Без учителя, полагаю, делать этого не стоило. Поэтому я просто обошел узел, насколько это было возможно. Выяснил, сколько нитей от него отходит и в какие стороны они идут. На глаз прикинул, что в каждую косу вплетено по несколько десятков обычных нитей. И убедившись, что ничем иным они по крайней мере внешне друг от друга не отличаются, отступил в сторону. Дон-эн. Недовольно отозвалась попавшая мне под ногу новая нить, да еще так громко, что я поневоле поморщился. Дон-эн. Дон-эн. Я непроизвольно замер. Что за фигня? Я ведь только на одну наступил. Один раз. Так почему же она отреагировала трижды? А потом тихо выругался и быстро-быстро ретировался. Оказывается, черные нити вовсе не мертвые, как уверял меня мастер Мэй. Судя по тому, что я услышал, они еще очень даже живые. Более того, Они кому-то принадлежали, и вот этого кого-то я своим присутствием как раз и потревожил. Ну а поскольку встречаться с их хозяином мне совершенно не хотелось, да и отвечать на чужие вопросы я желанием не горел, то быстренько смотал свою нить, вернулся туда, откуда пришел, аккуратно прицепил свою предательски светящуюся золотинку на ближайшую косу так, чтобы та погасла. После чего на ощупь отыскал свой узелок и благополучно свалил, очень надеясь, что не потревожил сегодня кого-то важного и что мне за это потом не прилетит по шее. Глава 9. К счастью, утро началось вполне стандартно, и никто в мою сторону косо не посмотрел. Новых людей в лагере с ночи тоже не появилось. Никто по поводу ночного инцидента ничего не высказал. Из чего я заключил, что если потревоженный мною маг и определил, в каком именно месте его нити потеребили, то в лагерь он точно не приходил и претензий никому не предъявил. Ну и ладно. После завтрака нас снова собрали в центре лагеря и наконец-то сообщили, естественно, в расчете на новичков, что именно нас сегодня ждет и что это вообще такое, военные игры. Как и в прошлом году, Лэн Кайрастен был достаточно краток, но особо много распинаться от него и не требовалось, потому что мы с ребятами еще в крепости просветили щеголей и снежных Лэн по поводу предстоящей беготни и в красках живописали, что тут творилось в прошлом году и чем в итоге закончилось. Сегодняшние объяснения тоже ничего нового не принесли. Две команды, два берега озера, ограничение по расстоянию, ценный приз, который нужно было найти, схватить и первым доставить обратно в лагерь. Принцип действия игрового оружия нам тоже рассказали и даже наглядно продемонстрировали, чтобы у новичков никаких иллюзий не осталось. Заодно напомнили о правилах и о той роли, которую выполняли наблюдатели. Попутно поманили высоким баллом в зачетках. Пообещали всякие разные блага, включая отсутствие строевой, вплоть до окончания практики. И вот когда я уже отчаялся услышать что-то новое, Лэн Кайра все-таки смог меня удивить. В этом году, коллеги, с вас снимается ограничение по использованию магии, сообщил он, вызвав среди студентов взволнованный гул. Все верно, вы не ослышались, размеры игровой зоны остаются прежними, правила ее пересечения не меняются, однако теперь в ее пределах работают блокираторы не первого, а второго типа, плюс магические рассеиватели и преобразователи магии, как на полигоне. Это означает, что использовать магию в рамках игровой механики вам, в отличие от прошлого раза, разрешено. Ну а следовую магию, которую вы после себя оставите, мы соберем в накопители и используем потом на благо крепости. Вам все понятно? Мы быстро переглянулись. Блин, накопители, преобразователи. Похоже, за прошедший год Лэн-комендант провел серьезные изменения не только в крепости, но окружить приборами огромную игровую зону вокруг такого же немаленького озера черт. Это же прорва работы. Безумные суммы на переоснащение. И все ради чего? Ради того, чтобы сотрудники крепости и пришлые практиканты могли раз в год поупражняться не только в стрельбе, но и в магии, или же за этими переменами стояло что-то еще? Вы правы, ответил на мой вопрос куратор. События прошлого года наглядно доказали, что даже в пределах игровой зоны, в присутствии охраны, наблюдателей и сопровождающих лиц, игроки остаются уязвимыми. В тот раз это едва не привело к беде, поэтому принятые руководством крепости меры по обеспечению вашей безопасности были признаны недостаточными. И после долгих обсуждений игрокам все-таки оставили право на самозащиту в случае непредвиденных обстоятельств. Также для вас поменяется и ряд правил, добавил Лаердархи, когда Лэн Астен умолк. В частности, с учетом введения в игровой процесс с магией блокираторы первого типа над игровой зоной частично все-таки будут работать, так что совсем уж сильных и калечащих ударов вы не сможете нанести. Тем не менее риски все равно остаются, как и возможность всяких непредвиденных случайностей, поэтому в целях безопасности вам будут выдаваться необычные игровые комбинезоны, а сшитые из драймаранта и снабженные шлемами с усиленной защитой против магии. Пользоваться обычным игровым оружием вам также разрешено, причем особенно актуальным оно станет, когда вы истощитесь в магическом плане. Однако при этом количество снарядов в ваших винтовках было сокращено с 10 до 7, а вот мощность электрических разрядов в связи с использованием драймаранта увеличилась вдвое. Впрочем, сквозь драймарант обычный снаряд точно не пробьет, так что эффект от прямого попадания будет слабым. Но с другой стороны, если кто-то умудрится порвать комбинезон и словит такой заряд на голую кожу, мало ему точно не покажется. Нанесение увечья, серьезной раны, прямое попадание игрового снаряда в голову или самостоятельное снятие шлема по-прежнему приравниваются к дисквалификации. Неспособность игрока участвовать в соревнованиях также будет поводом вывести его из игры. Решать этот вопрос, как и раньше, поручено наблюдателям. Их мнение остается определяющим. Однако теперь, поскольку вы получили больше свободы, их будет не 2, а 12. 10 рассредоточится в ключевых точках игровой зоны, двое будут находиться в непосредственной близости от каждой из двух команд. Также дополнительные наблюдатели в лице меня и вашего куратора будут постоянно курсировать по озеру. В случае непредвиденных обстоятельств вам следует обратиться к ближайшему наблюдателю или же подать знак с берега. В случае прямой угрозы вашей жизни каждому из наблюдателей дано разрешение стрелять в противника сразу на поражение. Вопросы есть? Само собой, вопросы у ребят были. Причем большинство из них касалось магии того, насколько активно мы можем ее использовать. Меня же больше интересовал вопрос с наблюдателями. Нет, то, что большая часть из них маги, я выяснил еще по пути к озеру. О том, что у каждого из них будет при себе по 2-3 дрона, нам тоже уже сообщили. Связь с игровыми браслетами, которые мы получили вместе с остальной амуницией, у них, как и раньше, тоже имелась, как и маячки. Вопрос заключался в том, насколько наблюдатели будут вмешиваться в игровой процесс. Все-таки разрешение на использование магии здорово его изменит. Как и раньше, Ленгурта, пристально посмотрел на меня Лен Кайра, когда я получил возможность спросить, роль наблюдателей сводится к тому, чтобы не допустить нарушения правил, избежать серьезных травм для участников, а при необходимости вызвать на себя помощь. Плюс ко всему из 12 наблюдателей двое обладают навыками целителей. Полагаю, вам не нужно объяснять, почему. Я молча кивнул. Само собой, присутствие магии автоматически означает и возможность получения более серьезных травм, чем при условиях, если бы магия нами не использовалась. Поэтому организаторам было важно разместить целителей во всех ключевых точках, чтобы время, затраченное ими на прибытие к раненым и оказание медицинской помощи, при любом раскладе стало минимальным. Помимо этого, наблюдатели станут более мобильными, напоследок сообщил Лен Кайра, когда основной поток вопросов иссяк. Для них представляются передвижные левитационные платформы малых размеров. Мы вводим обязательную связь наблюдателей со всеми игроками, а не только с командирами. Поэтому в случае чего они смогут быстро прибыть в любое место игрового поля и обеспечить вашу безопасность. Я мысленно хмыкнул. Да уж, если я, к примеру, использую воздушные диски, то простым наблюдателям вроде Ленов Сри за мной будет не угнаться. А если, скажем, я попаду под чей-то удар и заработаю серьезную травму, то простого исцеляющего амулета, который имеется у наблюдателей в составе экипировки, может и не хватить. В этой связи мобильность наблюдателей магов становится особенно важной. Вернее, на месте Лена-коменданта я выделил бы нам в качестве наблюдателей именно их. Но магов и сейчас в крепости было не так уж много, тем более хороших целителей, поэтому придется обходиться тем, что есть. Так, тем временем хлопнул в ладоши Лаирдархи. Если вопросов больше нет, то отправляйтесь за обмундированием, быстро переодевайтесь и снова подходите ко мне. Будем проводить жеребьевку. На все про все у вас есть четверть рейна, так что поторопитесь, иначе опоздавшим начну начислять штрафные баллы.